Глава 35. Киона Адеала. В связи с тем, что в последнем рейде пострадало много людей, все занятия отменили. Однако их отсутствие не означает отсутствие регулярных разминок и тренировок, о чем нам и сообщила профессор Гефест. Утром двор Академии накрыло белоснежным искристым пологом. На морозе ветви деревьев страдальчески трещат, с почек, словно хрустальные сережки, свисают сосульки. Несмотря на холод, небо ясное, солнечные лучи бьют в глаза. Настроение могло бы быть преотличным, если бы не давил на плечи всеобщий траур, тяжелое состояние хранителей Скайвинда и факт, что мой резерв все еще пуст. Обходя поле по периметру, Гефест окидывала нас придирчивым взглядом. Рука мастера зафиксирована лангетой. Ее раны затянулись не без помощи штатных целителей, но мышцы непроизвольно то и дело подрагивают от легкой судороги. Валькирия не морщилась и ничем до сей поры не выдавала своих эмоций. Альфаир прав. Ей необходим отдых и помощь эльфийских целителей, о чем он ей твердит на каждом углу. К моему сожалению, из меня сейчас помощник никакой. У меня даже волосы свой блеск утратили. «Хватит снег месить!» – дала профессор своеобразный отбой нашей пробежки. «Берите деревянные лопаты и расчищайте поле. Будем топить каток». «Мы будем кататься?» – не удержала изумление Шиана. «Будете!» – выдержала паузу Валькирия. «Как только пройдете новый комплекс боевых упражнений». «На коньках?» – изумление хором выдало человек 5 разом. «А на Северные горы вы тоже на коньках взбираться будете? Как соберетесь покорять ледяной хребет, обязательно позовите меня. Я посмотрю!» Мужчины расхохотались. Видимо, воображение у них куда более красочное. «Что мы там забыли?» – додумался спросить кто-то из сокурсников. «Веселитесь, да?» – внезапно вспылила Валькирия, застыв на месте, как вкопанная. «Вы неисправимые балбесы!» — сказала она это тихо, голосом полным горечи, отчего все веселье с курса как ветром сдуло. Почему вдруг стало так стыдно? «Прорывы случаются все чаще, в самых неожиданных местах. Никто из профессоров даже предположить не мог, что гроссанцы выберут в качестве своего следующего пристанища болото вместо пещер. Потому мы не готовили своих охотников к битве в столь нелегких условиях. Еще вчера мне казалось, что хуже ракочущей топи варианта быть не может. Шаг влево, шаг вправо, и ты корм ее бездонных карманов. Но сегодняшняя бессонница и больная психика мне преподнесли яркие образы иного будущего, которое еще может свершиться. Что, если следующие монстры поселятся в гремучем океане? Портал откроется прямо на дне, а твари выживут. Ведь пресная вода им вовсе не оказалась помехой к существованию на Феритане. Только представьте, сколько ручьев поверхностных и подземных ключей впадает в океан. А Соната? Наша река, она пересекает весь материк. Что нас ждет? Потому мы должны быть готовы ко всему, чтобы не сдохнуть, как свиньи на скотном дворе, а помереть, как люди, рожденные на этой планете, как хозяева земель, доставшихся нам от Занны». Пока она говорила, никто не посмел сдвинуться с места. «Не хотите воевать за благую цель? Сражаться с монстрами и рисковать жизнью? Можете идти хоть прямо сейчас на все 4 стороны. Завернитесь в теплый плед, поспите или сходите в кабак. Какая разница, где вы потеряете голову? В постели с очаровательной Фриной, резвящейся на вашем шесте, или на грядках в огороде бабушки? Академию оканчивают только те, кому кора Феритана дороже собственной шкуры». В ее словах звучало очень много горькой правды и справедливых замечаний. Однако не могу не согласиться с Альфаиром. Гефест нуждается в лечении и отдыхе. Иной жизни она не знает, лишь битвы за свободу на Феритане. Радовалась ли она вообще когда-нибудь по-настоящему? Или всю жизнь провела с мечом в руках? «Всех воинов прошу вернуться к поставленной задаче – расчистить поле и растопить снег. Неженок, собрать свои шмотки и покинуть академию!» Как оказалось, неженок среди нас не нашлось. Окинув взглядом свой новый дом, невольно задержалась на яркой точке. Красный дракон, что стоял у окна одной из каменных башен и наблюдал за нами, устало потер лицо ладонью, после чего расправил плечи, явно приняв какое-то решение, и исчез из поля моего зрения. Активно работая лопатами, все вели тихие беседы, опасаясь громко выкрикивать или хохотать, чтобы не раздражать нашего любимого тренера. «Как там Май?» – пользуясь случаем, спросила я свою приспешницу. Проплакала всю ночь. Хоть и старалась она вести себя тише и от поддержки отказывалась, а обеспокоилась поведением Эрлета она очень сильно. Говорит, что не хочет назад в прошлое. «Что бы это значило?» – замерла я в задумчивости. «Не знаю, но понимаю, как никто. В свое прошлое я бы тоже не вернулась, даже под страхом смерти». «Ты так и не расскажешь мне, что с тобой приключилось до того, как ты попала в Эрилентейл?» Вопрос выскочил сам собой. Рано или поздно эта беседа бы все равно произошла. Я замерла в ожидании ответа. Душа внутри беспокойно заметалась. «Нет, не хочу. Ты и сама уже, наверное, догадалась. Признаюсь лишь в одном. Отомстила за себя я сполна». Шиана воткнула лопату глубоко в пушистый снег и отвела лицо в сторону, пряча непрошенные слезы. «Главное, что ты не стала скрывать ничего от Теллинеля и нашла в себе силы в тот момент пережить все это еще раз». Мы обнялись с подругой так крепко, насколько смогли. Лопаты упали куда-то в сугроб. «Я ведь люблю его. Без различия и линий просто не вынесу. Не знаю, сколько бы мы вот так стояли, поддерживая друг дружку в теплых объятиях на морозе, если бы не услышали колкое замечание в свой адрес. Адаманский, ты случаем не теряешься в половой ориентации?» «Нет, мастер», — улыбнулась я добродушно валькирии, поднимая свое орудие труда. «А мне показалось иначе. Заканчиваем». Вскоре все мы стали кувыркаться на полированном льду, не в состоянии нормально тренироваться. Ноги в ботинках разъезжаются от любых резких движений. Каждый отраженный удар завершается моим падением. Да, меня это злит. Уж у тварей-то наверняка когти будут. Сидя на ледяной глянцевой поверхности, окинула взглядом свой маникюр и покосилась на Шиану. Той хоть за склоны гор есть чем хвататься. Когтями. В это утро я еще не раз встречалась с землей, то есть с катком. В сторону наших мужчин не смотрела принципиально. Уж больно быстро я прихожу в смятение под их взглядами. Меня не раз одолевало ощущение, что они видят мою персону насквозь и знают о нашем сином маленьком секрете. Хотя тут бы даже слепой догадался. Мои уши предательски горят и краснеют вместе со щеками. Стоит Айрилету оказаться рядом. Благо, ему хватает благородства не напоминать мне о нашей минутной слабости. Вернее, моей слабости. Ведь это я его поцеловала. Перед глазами тут же замелькали образы вчерашнего дня. Чужая комната, просторная кровать, красивый рельефный торс, головокружительный мужской аромат, жар прикосновений. «Адеала!» Услышала я вопль валькирии, но слишком поздно. Рагнадир практически поцеловался со льдом в тот момент, когда его учебная секира достигла моего виска со стремительной скоростью. Воздух словно вышибло из легких. Отбить массивную железяку, несущуюся ко мне по инерции, я просто не успеваю. И пусть она не острая, но по весу не уступает настоящей. Однако в этот затянувшийся миг что-то подсказало мне, что встречи с ней я не переживу. Длительное мгновение И я все еще в сознании? Кто-то прикрыл меня собой невероятно быстро. Время словно замедлило свой бег для всех, кроме моего спасителя. Звон стали, треск льда, надежная крепкая хватка, укрывшая меня в могучих объятиях от всех опасностей окружающего мира разом. Секира рассекла лед и застряла в нем в стороне от нас, выбив тучу сияющих на солнце осколков. Порывистый вдох принес мне облегчение и эйфорию. Огонь! Киона! Раздался над моей головой хриплый голос Сины, севший от перевозбуждения, что породил момент неминуемой опасности. Как ты? Я? В порядке? Айрилет выдохнул, расслабился и прикрыл глаза. Но, как оказалось, ненадолго. Сокурсник отстранился от меня и одарил таким взглядом, что захотелось раствориться в воздухе и стать маленьким облачком. «О чем ты думала на полигоне?» — рыкнул он, выпуская злобу на волю. «О нас?» — тут же выдавила я из себя в оправдание. Вроде как и не соврала, и в то же время воспользовалась любимой тактикой, что применяла на практике против любимого папочки. Син тут же сник, после чего вновь заключил меня в свои объятия. Снова стало очень неловко, ведь на нас смотрят десятки пар глаз. Страх остаться калекой довольно быстро схлынул, уступая место робости. «Как ты оказался так близко?» — спросила я полушепотом, упорно отстраняясь от него. «Не знаю», — переволновался, только и успел ответить Айрилет. «Надо же! У него даже на это время нашлось!» «Адептка Адеала!» — обратилась ко мне со спины Гефест елейным голоском, отчего я вздрогнула и обернулась. Валькирия смотрела на меня с каменным выражением лица. Похоже, ее нервов уже не хватает ни на что. «К ректору!» — обронила она тихо, затем как рявкнула. «Живо! Оба!» Уже у края полигона, к которому я перемещалась чуть ли не ползком, мы оба услышали, как профессор стала сокрушаться на наш счет. «Я так посидею, честное слово! Сил моих больше нет! Сами с ними разбирайтесь!» Полагаю, последнее было адресовано ректору. Рагнадир прокричал нам вслед извинения за свою неловкость. Шиана виновато помахала рукой, прижав широкие ушки к голове, как всегда списав промах по защите на себе. А ведь это я задумалась о мужских обнаженных торцах. С Альфаиром мы столкнулись прямо за парадными дверями Академии и, не говоря ни слова, замерли, ожидая его приговора в отношении нас. «Отдохните!» – ошеломил нас ректор, одарив доброй улыбкой, которая Сину не понравилась. «Я отлучусь на сутки. Навещу императора Эрилин Тейла. Киона, ничего не хочешь передать своему отцу?» «Думаю, только то, что у меня все хорошо». Не стала я долго церемониться, отвечая дракону взаимным теплом. «Отлично. Предположительно, в течение месяца у вас не будет мастера боевых искусств. Потому не пренебрегайте самостоятельными тренировками», — продолжил свой путь Альфаир. «Профессор!» — окликнула я его. «Да?» «Полагаю, поправить здоровье мастеру помогут наследники Алистриэля? Риолан давно мечтал познакомиться с великим воином Гефест и сойти с ним в товарищеском поединке». «Как я понял, о том, что воином является Валькирия, он до сих пор не знает?» Игриво вздернул бровь дракон, после чего кивнул и скрылся с наших глаз. «Да, не знает. Это будет для него явно неожиданным сюрпризом». Стоя на пороге, мы думали, чем бы теперь заняться. «Какие планы?» – поинтересовался у меня Айрилет. «Не знаю. Может, вернемся, наконец, к переводу книг?» «Тогда идем», – повернулся Син в нужную сторону. «Айри!» – окликнула сокурсника и коротко во второй раз, заставив того застыть на полушаге. «Спасибо!» Мужчина обернулся и одарил меня веселым взглядом. «Одного спасибо мне мало. Я буду копить твои долги. Настанет время, когда я спрошу их с тебя сполна». «Эй!» Его замечание меня взбодрило. «А ничего, что ты мне по гроб жизни обязан? И не один раз?» «Так избавь меня от этой ноши. Чего ты хочешь?» Приблизился ко мне Син вновь. «Говорит только правду. Первое свое желание, что придет в твою голову». От его вкрадчивого тона и близости по телу мурашки побежали. Или от первого желания, всплывшего в моем воображении. «Я, пожалуй, воздержусь от реализации своих желаний». Кто бы знал, как тяжело мне стало отвечать. «Очень жаль». Сокурсник едва ощутимо огладил рукой край моего подбородка, вынудив поднять лицо высоко вверх, чтобы утонуть в черноте его глаз. «Он плохо на меня влияет, безусловно». Товарищ разорвал зрительный контакт, развернулся и продолжил свой путь, не собираясь меня ждать. «Можно подумать, ты знал, о чем я мечтаю!» Невольно напросилась я на диалог, следуя за ним. «Может, я о чем-то гнусном помышляла?» «Поверь мне, богиня, за время нашего с тобой знакомства я уяснил, что ты никогда не загадаешь в первую очередь что-то гнусное». «Но, откровенно говоря, греха в моей первой фантазии немало». Мои щеки покраснели. «Я знаю», — пробубнил он в ответ себе под нос, однако я услышала. «Откуда ты все знаешь? Помнишь? Ведь ты обещал мне все рассказать в Академии!» Айрилет промолчал. «Ты говори, что знал, как меня найти на болоте, знал, что со мной все в порядке. Теперь угадываешь мои мысли. Как у тебя это выходит?» Ответ я получила лишь у нашего рабочего стола в библиотеке, где мы были вновь надежно сокрыты от глаз. «Не знаю. Профессор Ляфел предполагает, что это побочный эффект твоего лечения». Я замерла возле своего стула, и Син рядом со мной. «Я тебя чувствую. На магическом фоне ты сияешь, словно маленькое солнце, к которому я привязан нитью. По этой связи мне не составило труда тебя найти в тот день». «И многих ты так чувствуешь?» Заглянула я в темные глаза. «Никого больше. С точностью могу сказать лишь одно. С тех пор, как судьба свела нас, я постоянно проверяю, не оборвалась ли эта нить». «А говоришь, лести не обучен», — фыркнула я, но не уверена. «Я лишь правду сказал», — хмуро выдал Айрилет, «помогая мне избавиться от шинели. Давай помогу учебную кольчугу снять». «Если не трудно», — потянулась я за волосами, но мои ладони были перехвачены. «Я сам». «И никакого тебе позволь помочь и прочих сюсюканий», — сказал, как отрезал. «Привык, что я ему доверяю свою большую ценность?» Син бережно перехватил мою косу и сместил ее чуть в сторону. Ослабив крепежи, он снял с меня доспех, затем вновь коснулся моих волос. «Знаешь, теперь моя сила практически непроизвольно идет к тебе. Может, тебе необходим сильный источник магии для подпитки?» «Что может быть сильнее этого пожара, что скрыт в тебе?» Усмехнулась я весело. «Возможно, что ничего. Давай поставим эксперимент». Айрилет расплел косу и стал разделять локоны прядку за прядкой, просто пальцами вместо расчески. Новая процедура стала напоминать мне мои медитации с гребешком перед зеркалом. Только на этот раз она доставляла более острые ощущения. Чужая магия приятно покалывает, а медленные, осторожные прикосновения Сина кружат голову. Он снова близко. Аромат огня вновь наполняет мои легкие. Фантазии снова невольно проснулись. В какой-то момент волшебство закончилось. Я стала чувствовать себя лучше. Новая твердая коса легла на мое плечо. Асин обошел стол и занял свое место со словами: «Надо поработать». После этого Мне стало неловко от мысли, что таким простым образом смогла поколебать мужскую силу воли. Разделяя его мнение, я достала нужные мне фолианты, чернила и перья из своего ящика, не обратив должного внимания на свежую кляксу на углу твердой обложки, и тоже взялась за перевод. Мастер боевых искусств профессор Гефест. Мастер, простите, что отрываю от вашего любимого занятия, но мне необходимо ваше сопровождение. Вот таким был предлог, прежде чем я впервые оказалась на спине дракона. Сперва я решила, что дело очень срочное, раз он позволил мне такую роскошь. Ветер в лицо, очень стремительный полет на юго-восток, да свиста в ушах, а не менее здоровой руки, крепко вцепившейся в хребет для баланса. Но как только под нами замелькали зеленые леса Эрлин Тейла, я уловила причину поспешности ректора. Альфаир решил меня сдать остроухим нянькам прежде, чем я успею возмутиться. А, извините, на шее дракона не то, что вздохнуть трудно, но и рот открыть чревато последствиями. Ох, жаль, что я не могу ничего озвучить вслух о его решении. Совесть не позволяет высказываться в лицо старшему по званию. Ничего, профессор, я и так все прекрасно слышу. Прозвучало насмешливое замечание в моей голове. Я даже кинжал не взяла. Эльфы – самый миролюбивый народ. Знаю. Если дело не касается императора, его наследников и шлейфа наследия им присущего. Бессмысленное замечание. Меня забавляет наш немой диалог. Однако будьте бдительны. Я знаю, в случае какой-либо опасности вы сможете постоять за себя и без оружия. А вот ваши обидчики нет. К чему все эти наставления? Да я за порог местного лазарета не выйду. Очень сомневаюсь, мастер, очень сомневаюсь, — пыркнул весело дракон. Босс определенно знает о чем-то больше, чем я. Спросить его только не успела. Приземлилось его профессорство прямо перед парадной лестницей Тиндариэльского дворца, на которой уже стояли трое безумно похожих друг на друга беловолосых мужчин. Императора Алистреля мне доводилось видеть. Хорош, ничего не скажешь, но совершенно не в моем вкусе. И два его сына пошли в его породу, только вот глазки у них, по-видимому, от матушки цвету наследовали, в то время как у Кионы явно от отца. «Приветствуем тебя, старший хранитель Феритана. Для дома лесного императора твой визит – огромная честь», – складно произнес Алистриэль на эльфийском и, несмотря на наличие пышной белоснежной мантии, вместе с сыновьями преклонил перед приближающимся ректором колено. «Я чуть не спотыкнулась от неожиданности», – смерив Альфаира взглядом, до меня наконец дошло, что я тут бок о бок с одним из четырех властелинов нашего мира иду. Разумеется, стоило ступенькам кончиться, как я присоединилась ко всем. Встречая его чуть ли не каждый день в стенах академии, мы с профессорами уже и забыли о долженствующих манерах, ограничиваясь лишь уважительными кивками с драконами. Красный проказник снова весело прыснул на ментальном уровне, но ничего против моего решения говорить не стал. Однако встать помог, придержав за здоровую руку. Я и без этого обойтись могла. «Здравствуй, Алистриэль, глава своего народа, император Эрилин Тейла и отец нашей любимицы!» Торжественно и в то же время по-родному ответил эльфу ректор. «Поднимись с колен своих и обеспечь нам приватный разговор в компании твоих наследников и моей спутницы». Император проводил нас в свои хоромы, а местные принцы с каменными выражениями лиц проследовали позади. Внутреннее обустройство дворца сильно отличается от наружного. Если, стоя на крыльце, я была готова утверждать, что он отстроен в основном из дерева и его ветвей, то внутри из полированного серо-зеленого камня с темными прожилками. Некоторые коридоры даже не отличаются от наших, академических. Вокруг все цветет и пахнет. Слышали ли в Тиндериэле когда-нибудь о зиме? Так вот как выглядит родной дом Кристиана Адаманского. Оказавшись в просторном светлом кабинете, Альфаир разместился в самом удобном кресле, что стояло рядом с хозяйским. Принцы попытались проявить галантность и разместить меня на похожем предмете мебели, но отведенном для дам. А я в своей манере оставила их с носом и расселась на диване у окна, подальше от общей компании. Однозначно, мужчинам есть что обсудить, а я не хочу мозолить им глаза. Один из блондинов хмыкнул и присел в то самое кресло, что предназначалось мне, совершенно не брезгуя тем, что оно не предназначено для его величественной фигуры. На этом один балл в его пользу. Второй наследник занял место на стуле для посетителей. «Не томи, мой друг. Расскажи, с чем прибыл к нам столь поспешно?» «Что-то произошло с Кионой?» — уточнил у дракона Алистриэль с затаенным волнением, но сохраняя при этом невозмутимое лицо. «Формально с ней все в порядке. Она так и велела передать, что у нее все хорошо». «А объективно?» «Объективно она героиня. Без помощи вашей принцессы и еще одного уникального студента нам бы не удалось удержать одного из хранителей на грани жизни и смерти после ликвидации нового прорыва». «Драконы смертны?» – изумился эльф. «Ага, не так давно и я в это поверить не могла». «Увы, и на нас есть управа. Веков нам отпущено бесконечно много. Но мы ни разу за эти годы не вспоминали о том, что надо и свою шкуру беречь. Просто не знали этого. Или не находилось такой силы, что превосходило бы вас?» «В том-то и дело, Алис. Пострадал Скаймит от собственных рук, предпринимая последнюю попытку побороть верховного монстра». Спустя некоторое время молчания император встрепенулся. «О каком уникальном студенте идет речь?» Красный дракон загадочно ухмыльнулся. «Да, ты правильно подумал. Именно о нем Киона и рассказывала тебе». «Ты знаешь, кто он?» Я обернулась, ожидая ответа. Но Альфаир лишь слегка улыбнулся, не произнеся этого вслух. А император светлых эльфов помрачнел на время, но быстро остыл. «Вот почему?» Как что-то интересное, так все ментально и не мне. И не принцам, как выяснилось, по их озадаченным лицам. «Я и моя спутница прибыли к тебе за помощью, мой друг», — перешел к делу дракон. «Как видишь, здоровье нашего мастера пошатнулось, а весь мой штат целителей исчерпал свои силы до дна. В данном случае Гефест поможет лишь магии эльфов. Твоя дочь в связи с временной нетрудоспособностью не может нам помочь, но по ее рекомендации я хочу попросить твоих сыновей не отказать нам в помощи». Тот светлый, что сидел в дамском кресле, заметно встрепенулся, услыхав мое имя, в то время как второй, заметив его реакцию, подавил в себе ехидный смех. «Что его так насмешило? А это чему изумляется? Не люблю тайны загадок». Алистриэль ничего отвечать не стал, обратив взор на своих наследников. Светлый поднялся с кресла и произнес первым. «Буду рад помочь!» «Ри, может, лучше я?» — отозвался второй. «Тебе стоит поберечь силы для занятий политологией. Предмет все силы тянет». «Я справлюсь!» «Теперь-то я знаю, кто из них кто». «Если больше никаких пожеланий не будет, могу я проводить мастера в наш лазарет и обеспечить полным комфортом?» — поинтересовался Риолан. «Мне не нравится блеск в его глазах». «Конечно», — кивнул предатель ректор. «Чем раньше профессор пройдет полную реабилитацию, тем раньше сможет вернуться к работе, по которой так скучает», — коварно улыбнулся он. Очередной галантный порыв я не приняла. Резко поднявшись с места самостоятельно, первой покинула кабинет после короткого поклона. Тилинель тоже вышел вслед за нами. Пока преодолевали длинную череду лестниц и коридоров, я сдержанно оглядывалась по сторонам, изучая эльфийский дворец. несколько высокородных тощих эльфиек, встреченных на нашем пути, одарили меня изумленными взглядами. Но стоило им перевести свой взор на наследников, как он тут же наполнился лживой страстью. Не знаю, как принцы, а меня выворачивает от омерзения. Никогда бы не решилась на выгодный брак, перешагнув через себя и свои принципы. Наверное, потому я до сих пор даже не задумывалась об отношениях с мужчинами. Если и выбирать, то только из равных себе, а истинные воины не любят командного тона и власти женщин над собой. Большинство валькирий так и остаются без постоянной пары. Если им и удается найти свою любовь, то объектом их страсти становится явно не эльф. Чаще всего им являются варвары-берсерки, мощного телосложения, сильные, способные уложить их на лопатки в остервенелом бою. А эти светловолосые задохлики, на что они способны? Даже выдающийся студент, пятикурсник Гарданиал, не способен и 5 минут выстоять со мной в спарринге. Тем не менее, местные тростиночки продолжали строить глазки моим спутникам, активно обмахивая себя пушистыми веерами. «Мы можем пойти быстрее?» — обронила я с пренебрежением, заставив принца Теленеля хмыкнуть, а его младшего брата обернуться. «Мастеру так не втерпится вернуться домой?» Насмешка в голосе Риолана меня зацепила. «Не выношу вашу расу!» Не удержалась я от колкости. «К тому же я с нетерпением жажду вернуться к работе!» «Уж не боитесь ли вы остаться надолго вдали от Академии в кругу незнакомцев? За что я действительно переживаю, так это за целостность ваших стен! Потому искренне прошу, ни под каким предлогом не подпускать ко мне ваших бледнокожих, обморочных красавиц. Вдруг то обожание во взглядах и яд, пропитывающих их души, заразны. С вами будет непросто», — нахмурился принц. К слову, его брови на тон темнее, чем у Теленели, а взгляд, несмотря на веселый настрой, куда более серьезный. Не знала бы я, что он младше, наверняка бы решила иначе. «Мастер, Риолан давно мечтал с вами познакомиться», — вежливо просветил меня Теленель. «Он просто грезил мечтой сойтись с вами в поединке и помириться с силой». На его откровение Риолан зашипел, словно дикий кот. Отчего-то все его веселье испарилось. «Не думаю, что мне есть дело до ваших детских грез!» Я бы в ваш лес никогда не сунулась без весомой причины. Но мой начальник заманил меня к вам хитростью, пользуясь своим весомым положением. Вскоре мы достигли цели, и медицинский блок, что предстал перед нами во всем своем великолепии, очень меня поразил. Здесь были белые стены, несомненно, но их оказалось крайне мало. Большую часть пространства занимал широкий холл с фонтаном в центре. Вокруг него располагалось множество плетеных кресел и высоких горшков с вечно зелеными цветущими растениями. В воздухе витал приятный аромат и свежесть. Высокие потолки, широкие балконы, чьи перила увиты эльфийским плющом, все завораживало взгляд. Гнетущие меня переживания и проблемы на миг невольно отошли на задний план, все мое внимание непроизвольно переключилось на приятный щебет диковинных птиц. Склонна признать, что смена обстановки произвела на меня ошеломляющий эффект. Час назад по лицу хлестал ледяной ветер с острыми, как лед, снежинками, мороз сковывал неприкрытые мехом ладони холодом, а теперь передо мной предстали солнце, птички и цветы повсюду. Захотелось погладить себя по макушке, чтобы убедиться, не припекает ли мне голову. «Нет, показалось. Позвольте», — протянул услужливо руки принц Теленель, намереваясь принять у меня меховой плащ и жилет. «Вот еще!» — фыркнула я невежливо, стремясь любыми способами держать между собой и эльфами дистанцию. «Предлагаем вам устроиться в одноместной палате, но скучать вам не придется», — взял слово Риолан. «В ней имеется выход на общий балкон. и вы всегда можете ненадолго покинуть свое место пребывания и пообщаться с окружающими. Не избегайте общения. Все граждане, являющиеся носителем простудных заболеваний, размещены в другом крыле замка. У нас 2 медицинских блока, практически всегда пустующих, поддержал того брат. Обычно пациенты у нас не задерживаются. Последняя новость очень радует, оптимистично настроилась я, первой переходя порог своей будущей палаты. Обстановка просто потрясала белизной и чистотой. Тепло, свежо, и окно во всю стену, вернее, выход на балкон, который прикрывается светлыми шторами в случае, если я захочу от всех закрыться. Однако отсутствие замка настораживает. Свои эмоции я выразила на лице, на что младший принц тут же постарался меня успокоить. Эльфы ценят чужое уединение. Если ты не являешься членом императорской семьи, может быть. А так я сильно сомневаюсь, что к ним в опочивальне не пробиваются особо настырные кандидатки в жены. Потому, кроме вашего целителя, к вам никто без разрешения не войдет. А моим целителем на данный момент являетесь вы? Вздернула я темную бровь. Верно. Могу ли я надеяться на выбор другого лекаря? Ответить хотел Филинель, но Риолан его оборвал, резко опережая. «Нет, увы. У моего брата есть неотложное дело, которым он занимается вот уже полгода. А у императора множество других государственных забот. К тому же от первого хранителя Феритана я уже получил некоторое распоряжение на ваш счет. Мне осталось лишь глаза закатить. Всем необходимым для вашего комфорта вас обеспечат в ближайшее время. И первую лечебную процедуру мы проведем сегодня же вечером. Для отдыха здесь предоставлена кровать. Для процедур – кушетка у противоположной стены. Умывальник и душевая у нас находятся за лозой Деметры, что оплетает левый дальний угол вашей палаты. «Это тот пылесборник?» – ткнула я в соответствующую сторону. «Наши растения сами могут позаботиться о себе. Главное – обеспечить для их существования оптимальный климат», – скрестил руки Риолан. «Чихать от скопившейся пыли вам не придется, потому что ее нет на Деметре в принципе. Прошу нас извинить, но сейчас мы вынуждены вас покинуть. Обустраивайтесь, встретимся вечером». «Да, пожалуйста, не смею вас задерживать». После того, как их высочества скрылись, я еще раз оглядела палату. «Прямо царские покои по нашим меркам». Но все слишком белое и открытое. Привыкшая к штольмским нравам и порядкам, я все равно буду ждать подвоха и внеплановых визитеров, да и просто любопытных. Скинув с себя теплые вещи, рухнула в мягкую кровать, словно в облако, и сама не заметила, как блаженно уснула.